хорошим настроением, с улыбкой на лице. Звоню сказать тебе, скучаю и люблю. Хочу отдать тебе того, что есть сполна. Я улыбаюсь и шучу, но ты грустишь. О, любимая, ты так печальна, печальный голос. Хочу, чтоб улыбнулась ты. Твоя печаль моя, хочу тебя взбодрить. Твоя печаль, моя.